Глава вторая. И по ночам в честные домы вскакивал гость, досадный и страшный, князь Михаил Щербатов. Спит Москва боярская, развалясь дворами в темноте сугробов, в тупиках переулков, что бегут от Мясницкой вдоль Тверской, Ямской, аж к Лукавому на куличке. Одинокой искрой светится окошко на самом верху Сухаревой башни. Редко проползет в тени заборов хожалый, да хорошо, мертвецки, спится пьяницам, которых утречком божедомы соберут в одну братнюю могилу, без родства, без племени. И крест водрузят упившимся, един крест на всю братью. От рогатки вдруг заголосил страж города. — Кто едет? — Не худой ли человек? — А то вертай вспять. На сытых лошадях под золотыми попонами ехали от заставы трое в масках, словно разбойники. — Эть, — сказал один, и кистенем в мах уложил стража в сугроб, отлетела в сторону алебарда. — Куды далее? — спросил другой. — Постарше да в седле поусядистее. Сказывают, будто у Салтыковых девки хороши больно. — Запирают их, — отвечал третий. — Да и собаки злые. Кистенями взмахивая, ехали далее, фыркали лошади. — Чей дом сей? — спросил всадник самый юный и верткий. — Апраксинах, кажись. — Ломай! Тут-то девки живут, нами еще не мятые. Старший грузно обрушил забор. Самый юный, худой и тонкий, с голосом петушка приказывал, а двое покорно его слушались. Взвизгнула отбитая ставня. Тишком влезли через окно в девичью. Старший дверь сторожил, а молодые пошли мять девок. Снаружи на крик ломилась уже хозяйская дворня. Ворвался народ с дубьем и плетками, впереди всех, лютый, в слезах, наскакивал хозяин, граф Апраксин. — Бей, убивай разбойников, я в ответе, огня, огня! — вздули огонь. И Апраксин, раскорячив босые пятки, вдруг начал стелиться по полу. Так и пластался, словно раздавленная жаба, и светилось лицо вельможи, умильной радостью, — Ваше Величество, по что через окошко жалуете? Завсегда из параду принять рады. Ай и молодечество, государь, вот и выпала благость нашему дому-то. Разом упало дубье, вмиг опустились плети. Скинув маску, стоял юный отрок-император. Друг его, князь Иван Долгорукий, штаны подтягивал, а возле дверей ухмылки строил егермейстер Селиванов. Таились от людей и от света девки порушенные. — Брысь, подлые! — шепнул на них Апраксин. — Вы, дуры, еще благодарить Бога должны. Честь-то, честь-то кака! И просил гостей нежданных откушать, чем Бог послал. Прошел царь с любимцами своими к столу. Наливки разные пробовали. Юный царь вина не любил. — Чу, — сказал он. — Тихо. Музык-то откуда идет? Притихли за столом, а из глубин дома всплакнула флейта, повела осторожно. Так и тянула на нее, словно в сон. И спросил князь Долгорукий хозяина, — Уж не у тебя ли играют, граф? Ей-ей, — заерзал старый вельможа хитря, — ума не приложу. Видать, гостюшки дорогие, это из дому Салтыковых слыхать. Но царь встал на потолки, указывая, — не ври. — Вот тут. Веди в покое верхние. Апраксин снова пластался перед царем. — Ваше Величество, смилуйтесь. Женишка моя, старуха. А человек ейный, на что он вам, молодцем экием? — Сказывай, где? — прикрикнул император. Упали засовы с дверей, потаенные. Коптила свеча. Прикованный длинной цепью, сидел на полу белобрысый малый в бархатном кафтане и держал перед собой флейту, нежную, сладкоголосую. — Ты кто? — спросил царь узника. — Музыкант? — Нет, — отвечал парень, бренча цепью. — Я есть куафер графини Апраксиной, землепашец провинции Нарвской. Зовут меня Иоганн Эйхлер, а что играю, так скучно мне. Ванька Долгорукий цепь поднял с пола. — Тяжела, — сказал. — А за что ты в железах сиживаешь? — Сижу на цепи, потому как ведаю женский секрет своей госпожи, и боится она, как бы не выдал я. — Каков секрет? Говори прямо. Я царь твой. — Парик ей делаю, — ответил Эйхлер, низко кланяясь. — Давно ли прикован ты? — Пятый уж годочек пошел, как света белого не вижу. Царь взялся за цепь, и длинная-длинная она повела его из темницы. Змеей уходила цепь по двери спальни графини. Хмельная компания вслед за Петром гуртом вломилась в опочивальню. Озорник Долгорукий откинул пуховое одеяло. Жмулись от света яркого, старуха Апраксина сослепу тыкалась в подушке, а голова у нее была гладкая, как колено. — Отомкни цепь, — велел Долгорукий хозяину. — Бабьи секреты не в нашу честь. Мы люди веселые, охотные, а до старух нам дела нету. Прощай, граф, да отвори конюшни свои, нам лошадь нужна. Со двора Апраксиных отъехали уже четверо. Позади всех жадно дышал ветром чухонец Иоганн Эйхлер. Торчала из-под локтя его флейта, жалостливая. На рассвете четыре всадника, пришпоривая усталых коней, тишком въехали в подмосковное имение Горинки. Рассвет наплывал со стороны Москвы. Сиренево сочился в берегах Пахры реки, осенял застывшие в покое леса. За окнами старой усадьбы в Горинках вьюжило, мягко и неслышно. Господская домовина, поскрипывая дверьми, угарно дымилась печками с позаранок. Алексей Григорьевич, князь Долгорукий, гофмейстер и кавалер, с трудом перелез через супругу, что была поперек себя шире, и нехотя зевнул на иконы. — Ишь ты! — жене буркнул. — Развалила бока-то. Вставай! Уже кафу варят, чую, будто в Варшаве живем. О, Господи! Свечной огарок раскис за ночь. В опочивальне было мутно и едко. В одном из подням князь юркнул в сени, списком разлетелись перед боярином челядные девки. — Я вам! Кыш-кыш! Глаза-то куда растопырили? В соседней вотчине князей Голицыных, за рекою, в Пехро-Яковлевском, уже усердно названивали к заутрене. — Богомолы! Умники, — думалось Алексею Григорьевичу, который никого из Голицыных не жаловал. Рознь ветхозаветная, еще от пращуров. Две древние фамилии, Долгорукий от Рюрика, Голицыны от Гедемина, истари перед царями свары устраивали. В дальних покоях князь Долгорукий приник к дверной щели. На широкой постели, в обнимку, словно братья, спали его сын Ванька с императором. Порхал над их головами огонек лампадки. Из лукошка под кроватью вылезли малые кутята. В теплых потемках трепали один другого за уши. И сладостно обомлел Алексей Григорьевич. Вот счастье-то! Сам государь-император с Ванькою моим дрыхнет. Мне бы честь эту! — позавидовал отец сыну. Собрал князь одежонку царскую, что была в торопях разбросана. Не поленился и сыновью поднял. Низы кафтанов прощупал. Полы мокрехоньки. Видать, снова на Москву для тайных забав ездили. Ну, не дурень ли Ванька? Ему бы приваживать царя к фамилии нашей, а он... Пора уже, — решил князь, — пора навечно приковать царя к дому нашему. С такими мыслями вернулся в опочивальню. — Ваньку-то, — сказал князь жене, — драть бы надобно по старой науке вожжами. — Попробуй выдери, — усмехнулась княгиня. — Сынок-то наш обер-камергер. Да чином по гвардии выше тебя залетел, батька. — Вроде и так, мать, — согласился князь Алексей. — Да шалить стали много, жалобы слыхать на Москве. Собак вот покормим еще с денек и на охоту снова отъедем. Надобно нам, государя, оттянуть подали от забав и соблазнов московских. Просковья Юрьевна враз поскучнела. О дочерях-то подумал ли? Девки наши, словно доезжачие панские, по лесам и берлогам так и ширяют. Никакого политесу не стало. Личики на ветру обсохли, валаны закрутить некогда бедным. — Оно и ладно, — ответил князь, о своем размышляя. — Кому ладно-то? — наседала княгиня. — Три черицы на выданье, а на Москве показаться не могут, будто леший худой по охотам их таскает. Всех женихов растеряем мы за отбытием нашим. Алексей Григорьевич мигнул с опаской. — А его величество? — Чем не жених нашей Катьке? — Эва! — заплескала княгиня руками полными. — Болтаешь ты, батька, родный, попусту! Проморгал ты, Свете, Катеньку нашу, граф Мелезимо из послов цесарских давно выглядывает. И домок себе за яузы снял, чтобы к Лефортову быть поблизости. — Дипломату сему, — посулил князь, — перешибу ноги палкой. Вот и пущай до вены своей на костылях пляшет. Уймись, батька мой наглядный, — укоряла его княгиня с нежностью, — ни свет ни заря, ни пимши, ни емши, а ты уже и вожжи, и палку помянул. Мелезиму-то чай видовал? Кавалерчик сахарный, умен, страсть как! Катенька сама глаз на него вострит. — А ты, дура генеральная, что дури Катьке потакаешь? — Так какого ж тебе еще жениха надобно? — Через ручей за водой к реке не ходят, — отвечал ей муж. — На что Катьке кавалер сахарный, коли в светелке у нас сам император в растяжку спит? Смекнула? Просковья Юрьевна затряслась двойным подбородком. — Будет залетать-то тебе. Не ты ль помогал Меншикова сожрать с его невестушкой? То-то, гляди, князь, душа. На каждого волка в лесу по ловушке. Попадешься и ты на зуб Костерману. — Я-то? — загородился Алексей Григорьевич. — Да моего Ваньку от царя никакой Остерман не отклеит. Вся гвардия вот здесь, под рукой у меня. Любого раздавлю, только сок брызнет. Долгорукий накинул кафтан с пуховым подстегом, вынул кружева из манжет, широкие, ясновельможные, из польских земель вывезенные, и приник к испуганному лицу жены своей. — Ведомо тебе буди, княгинюшка, что дому Романовых не привыкать к нашей фамилии. Вспомни-ка, кто была жена царя Михаила Федоровича? — Долгорукая. То-то. Уразумела теперь. Просковья Юрьевна так и бухнулась перед иконами. Господи, простишь ли князя моего в гордыне великой? Вознесся он в грехах своих и алчности вознесся. За окном просветлело солнечно. от старой Владимирской дороги, обсаженной вязами, запели по морозцу мужицкие дроги, и коронованный отрок проснулся. — Вань! — А, Вань! — стал он тормошить Иван Алексеевич. — Князенька, друг сердешный! — Да когда ж ты откроешь гляделки свои? — Что делать сегодня станем? Долгорукий разлепил глаза, провел ладошкой по большим красным губам. Лоб его был бледен и чист, без морщинки. — Что делать сей день? — спросил, потягиваясь. — Надо бы вашему величеству иной раз о заботах государства своего потужить. — Что ты, друг мой, — поскучнел царь, — умней барона Остермана не будешь. Да и члены Совета Верховного даром, что ли, хлеб свой едят. Вот и пусть об России беспокойство имеют. А мне испанский дука де Лирия обещался мулов подарить. Да не везут все мулов. Боюсь я, не обманет ли меня дука испанский? Мадрид далече, — отвечал князь Иван, — а моря бурные. Один корабль дука напротив Ревеля разбила. Дука без денег, долги вокруг кошеляет. Мы с дуком в приятелях, он мне тоже андалузских лошадей обещал. Да кораблины нередко приходят. Долгорукий подавал царю одежды, но обувать его не стал. Сами, ваше величество, чай не маленькие. Царю было лень с пряжками возиться. Он башмаки отшвырнул. — Ладно, — сказал. — И в валенцах хорошо побегаю сегодня. — А фриштыкать чем будете? — спросил его куртизан. — А, совсем не буду сегодня. Не хочется. Вчера объелся. — И не надо, коли так. Еще живее обед проглотим. Петр радостно запрыгнул на подоконник. — Хорошо, как здесь. Милы мне горенки ваши. Князь Иван раскрыл скляницу, достал горстку перьев. — Ваше Величество, — сказал учтиво, — но и в горенках делами обеспокою. Кой месяц уже бумаги важные по лесам блуждают. — О, Иван Алексеевич! Неужто ты меня за стол приневолишь? Коли вы меня, государь, и вправду любите, то садитесь. Бумагам важным, министрами уже одобренным, апробации учинить от вас надобно. И меня пожалейте. Люди придворные, завистливые и без того клевещут, будто мы, долгорукие, вас по охотам таскаем, от дел государственных вовсе избавили. Ласковым таким манером залучил царя за бумаги, а сам встал за спиной его, подсказывая, быть или не быть посему. Из-под пера, свирепо брызгаясь, выбегали пауки подписей. Петр, Петр, Петр. — К делу ярыжному не прилежу душою, — сказал царь, перо отбрасывая. — И гораст не люблю писать чернильно. — Сбегаю-ка я лучше до псарин, а ты проставь подписы под руку мою, сам знаешь. И кубарем скатился отрок-царь по лестницам в хрусткие сугробы. Лес вдали, там олени и кабаны, вот рай-то. Растирая щеки, хваченные морозцем, домчал император до псарни, особый дом большой, вровень с усадебным, охота долгоруких испокон веков славилась. А навстречу царю егермейстер Селиванов в ранге полковничьем, в мундире сукна зеленого, сам пьян и весел. — Ай да государь! — орал еще издали. — Как раз овсы варим собак, чтобы потчевать. Не желаете ли, ваше величество, бурду собачью мешать в корыте? Тысячная свора борзых и гончих встретила царя голодным лаем. Император сразу заспешил, кидал жаркие поленья в печи, веслом половника мешал в котлах густое собачье варево, а на длинных шестах под потолками птичников сидели в черных клобучках, словно монахи, соколы да кречеты. Рвали они когтями красное свежее мясо, и капли крови летели вниз на людей-челяди. Вошел князь Алексей Григорьевич, присмотрелся к апробациям и не мог отличить руки царя от руки сыновьей. Перенял славно. «Ловок ты», — похвалил князь сына. «Не осрамлюсь, батюшка», — отвечал ему Иван Алексеевич. И тоже направился на псарню. Там среди собак они и обедали. Им было не привыкать. Иогашка Эйхлер обедал с псарями. А вечером был зван с флейтой наверх, к царю, где играл умилительно. После чего ужинал при князе Иване Долгоруком. Так он стал куртизаном при куртизане.